Глава 36. Чёрный как смоль дым от горящей техники застилал обзор, и первое впечатление о положении в секторе 0227 Кай Аллард составил по двум разрывам ракет ближнего радиуса действия, ударившим в грудь дровосека. Их влепил один из полудюжины тяжёлых пехотинцев клана. Взрывом сорвало несколько броневых пластин, и теперь на борту робота уже не красовалась эмблема Лиранской гвардии. Но остановить или уничтожить дровосека им не удалось. Кай навел перекрестие прицела автоматической пушки на ближайшую к нему фигуру и до отказа нажал на гашетку. Машину слегка повело вправо, когда пушка плюнула огнем и металлом. Пули на сверхзвуковой скорости прошили пехотинца насквозь и срикошетили от стен каньона, вспыхнув дождем искр. Взорвались бронированные доспехи и оставшиеся ракетные заряды. Но в это время Кай уже перевёл огонь на другие цели. Он навёл спаренную лазерную установку, размещённую под мышкой робота, на двух тяжёлых пехотинцев. Одному удалось уклониться от рубинового луча, а второго, зажатого между БТРом и небольшим зданием цилиндрической формы, просто превратило в лужу расплавленного металла. Посчитав долговязого робота лёгкой добычей, один воин подпрыгнул, пытаясь вцепиться в голову дровосека. Бедняге не повезло. Кай приложил его самым обычным из вооружений робота, за которое он и получил прозвище «Дровосек». До поры скрытый в титановых ножнах, отлитый из сплава с уменьшенным содержанием урана огромный топор сбил нефритового сокола, как надоедливую муху. Разбросав руки и ноги в стороны, воин описал в воздухе дугу и врезался в стену каньона. Испустив дух, он сполз на землю. Кровь и чёрная жидкость хлынули из пробитого панциря на землю. Как мстительный бог, окружённый самонадеянными смертными, обрушился дровосек на оставшихся соколов. Выбивая дух из одного левой рукой, он одновременно лупил из автоматической пушки. Последний воин, почувствовав неминуемую смерть, напоследок выпустил две ракеты по БТРам. Кай превратил его в пар секундой позже взрыва, разнёсшего обе машины. Кай вышел на связь со своим подразделением. «Всем ко мне! Всё в порядке! Мне только что пришлось подбить 6 жаб! Всем смотреть в оба!» Он глянул на хаотическое нагромождение искорёженной техники. «Бог мой, ну и бардак же здесь!» Госпиталь стоял прямо посреди каньона на площадке 200 на 800 метров. Это были два навеса по бокам тягача с диагностическим оборудованием и прочими вспомогательными средствами. Из-за глубины каньона сюда не доносило пыль, поднятую бурей дьявола, и воздух оставался чистым. Изгибаясь на восток от того места, куда забрался Кай, каньон сужался и поворачивался на запад. Далее большой шрам шел с небольшим уклоном на 300 метров вверх, и скалы по краям узкого прохода становились выше еще метров на 400. Там, где ущелье поворачивало опять к востоку, были заложены фугасы. В случае необходимости взрывом его можно было перекрыть. От прохода и соседних холмов отходили группы измочаленных и оборванных солдат Содружества. Некоторые, уже не соображая ничего, бежали, охваченные паникой. Другие, не обращая внимания на собственные раны, помогали тем, кому еще больше не повезло, добраться до госпиталя. Кай видел, как несколько человек несли на руках безвольно обмякшие тела своих боевых товарищей. Он знал, что многим помощь уже не понадобится. Он опустил робота на одно колено и свободной левой рукой преградил дорогу бредущему мимо солдату. Нажав кнопку, он включил внешние громкоговорители. «Докладывайте, сержант Детлов», — приказал он, прочитав имя на нашивке. «Что произошло?» Тот вздрогнул и с трудом ответил. «Они прорвались, сэр. Мы заложили фугасы и всё такое. И они вдруг оказались повсюду». Его рука безвольно скользнула по пустой кобуре, болтавшейся у правого бедра. Ничто их не могло остановить. Кай содрогнулся от ужаса, представив беззащитных людей, пытающихся огнем стрелкового оружия сдерживать накатывающую стальную лавину нефритовых соколов. «Вы подорвали проход?» Задав вопрос, Кай уже знал на него ответ. «Они не могли ничего сделать. Сидеть на взрывчатке и смотреть, как на тебя надвигается лавина противника, любой бы не выдержал». Сержант подтвердил его догадку, молча кивнув. Кай включил внешний микрофон и медленно увеличил мощность. Истошный вой, вырвавшийся из микрофона, проник в души всех без исключения бредущих по долине. Сбросив звук, Кай перешел на ларингофон, встроенный в нейрошлем. «Всем занять места в БТРах и машинах. Приказываю вам отходить назад. Те, кто может передвигаться самостоятельно, должны оказать помощь товарищам или нести на себе что-нибудь из имущества госпиталя». Переведя взгляд на голографический экран, он установил, что его подразделение в полном составе заняло исходную позицию. «Джефф, маги, уберите с дороги подбитые БТРы. Освободите проход уцелевшей техники. Гарри на своем горбуне занимает позицию на спуске. Он назначается старшим. Приказываю вывести конвой из ущелья». «Принял, лейтенант». Защитник и Требушет выдвинулись к подбитым машинам, а ощетинившийся пушками горбун занял позицию входа в ущелье. Несмотря на то, что у роботов свободной оставалась лишь одна рука, их колоссальной мощи хватало, чтобы без труда сдвинуть поврежденные БТРы. Сердце Кая опустилось, когда он посмотрел в триплекс. «Только не это. У ребят все нормально, а мои неприятности начинаются». Прямо к дровосеку от госпиталя пробиралась доктор Дейра Лир в перемазанном кровью хирургическом халате. Она остановилась в метрах в трех, уперла руки в бока и уставилась на глазок из поляризованного стекла. «Не знаю, кем ты себя считаешь, но госпиталь останется там, где он стоит», – она ткнула пальцем в направлении двойного шатра палаток. «Там нетранспортабельные раненые. Они умрут, если их сдвинуть с места». Водитель робота ткнул топорищем в труп пехотинца нефритовых соколов. «Люди погибнут, если останутся на месте, доктор». «У вас есть оружие. Вот и защищайте нас, пока я не окажу им помощь». Кай опустил дровосека на колено и положил его свободную руку на землю. «Прошу вас, доктор, поднимитесь ко мне в рубку. Я бы не хотел, чтобы наш спор привлекал внимание окружающих». Буря чувств отразилась на ее лице, но она взяла себя в руки и шагнула на ладонь робота. Кай медленно поднял ее и поднес к левому плечу. «На задней стороне шеи находится люк, сейчас я его открываю. Пожалуйста, перебирайтесь туда и спускайтесь в люк». Его пальцы пробарабанили по клавиатуре на правой стороне панели управления. Люк, зашипев сжатым воздухом, открылся. Дейра осторожно забралась в рубку. Не оглядываясь, он указал ей на откидное сиденье справа от отсека водителя. «Пожалуйста, сядьте. Прошу извинить за минимум удобств, мы редко берем на борт пассажиров». «Я не собираюсь здесь рассиживаться», — сказала она, опустившись на сиденье. Взгляд ее, казалось, способен был просверлить в нем дырки. Кай поднял с колен машину и убрал в ножны топор. «Будьте добры, пристегните ремень. У правого плеча вы найдете шлемофон. Суньте штекер в гнездо, и мы сможем спокойно поговорить». Она пристегнулась к сиденью и подсоединилась к внутренней системе связи. «А вы бы могли и опустить робота?» Кай отрицательно покачал головой и углубился в изучение изображения на голографическом экране. «К сожалению, не могу, доктор. Это район боевых действий, а робот в стационарном положении представляет собой прекрасную мишень». Он переключился на внешнюю связь. «Сержант, соберите как можно больше людей. Вы возвращаетесь назад. Задача – блокировать перевал». Тот неуверенно покачал головой. «Мы не сможем этого сделать, сэр. Магнитная карта, активирующая детонаторы, осталась у нашего лейтенанта». «Где он?» Казалось, сержант вот-вот разрыдается. «Не могу знать. Он попал под удар первым». Кай нахмурился. Пот разъедал глаза. «Чем вы начинили фугасы?» Детлов дернул плечами. «Пентаглицерином. Очень много. Нам пришлось поставить вибробомбы на предохранители, чтобы не произошло самоподрыва». Водитель робота вскинул голову. «Значит, если дать залп по стенам из пушки или ударить ракетой, все взлетит на воздух?» «Конечно, если есть желание покончить с собой». Детлов в упор посмотрел на морду дровосека. «Даже робот класса «Атлас» не сможет выбраться из-под такой массы камней, а меньшего размера машины просто похоронит заживо». Кай врезал кулаком по панели. «Черт тебя дери! Рысью назад и найди карточку! Это приказ! Запереть перевал – твой единственный шанс спасти от смерти Виктора Девиона!» Господи, спаси и сохрани Виктора. Огонь вспыхнул в глазах солдата. Есть, сэр. Он развернулся и схватил за рукав двоих. Те в свою очередь захватили ещё нескольких человек, пока поднимались по узкой тропе, ведущей наверх из каньона. Холодный голос Дейра отвлёк его. Извините, но кажется, вы затащили меня сюда, чтобы обсудить, как защитить госпиталь.